Глава 152. Город героев. Помимо сооружения горного лифта, каменщики Чемборда также приняли участие в перестройке тайного пещерного города. Эти каменщики, страстные любители мифов и легенд, полностью дали волю своему воображению. На грубоватых, простых каменных стенах появились всевозможные статуи духов и необычайных магических зверей. Они выглядели как живые. Даже на каменных ступенях можно было увидеть разнообразные узоры. Воспетые бродячими поэтами, героические битвы древности были воспроизведены на стенах. Естественно, не обошлось и без изваяний королей Чемборда. Хотя Сун Фэй был королем меньше 3 месяцев, но он стал инициатором возрождения Чемборда. Его статуй было больше всего. На склоне горы расположилось 5 статуй с выражением радости, гнева, сочувствия, милосердия, а также изваяние Сун Фэя с вытянутым мечом высотой 30 метров. Они возвышались на востоке, юге, западе, севере и центре соответственно. От них веяло невыразимой магией и величием. Эти скульптуры были сделаны по собственной воле каменщиков, а вовсе не из желания угодить правителю или по его требованию. Помимо этого, другим заметным новшеством была посадка в каменных пещерах большого количества зеленых растений. В это время в подземном пещерном городе можно было увидеть все растения, встречающиеся в Чемборде. Из-за особых атмосферных и температурных условий, сложившихся в пещерах, несмотря на позднюю осень, когда уже все листья деревьев на улице опали, похолодало, внутри растения по-прежнему были зеленые и свежие. Повсюду, куда достигал взгляд, была зелень. Сун Фэй поднапрягся и, используя свои скудные знания в области биологии, создал особую циклическую систему, напоминающую теплицу. Наличие растений улучшало качество воздуха в пещерах, а качество воздуха, в свою очередь, позволяло зелени преодолеть сезонные изменения и быть вечно зелеными. Весь подземный пещерный город постепенно превратился в самостоятельную экологическую циклическую систему. Естественно, работы по перестройке подземного города потребовали немалых усилий от гостей из темного мира. Воды из подземной реки проходили через несколько простых волшебных фильтров, сооруженных жрицей Акарой, и подавались в специально вырытые каменщиками каналы на склоне горы. После такой обработки вода становилась уже не такой холодной, наоборот, была теплой и полной жизни. Полив, ирригация, жрица Акары и послушники были охвачены желанием строить. Они построили несколько десятков искусственных волшебных фонтанов. Весь подземный пещерный город стал похож на рай на земле. Везде была зелень и вода, как в прекрасном сне. Вода циркулировала по замкнутой системе. Над поверхностью поднимался легкий белый туман. В воде резвились специально запущенные рыбки с красными хвостами. Весь подземный город был красив, как рай. Было невозможно связать его с той мрачной тюрьмой, которая была здесь раньше. Это было то, что Сун Фэй неоднократно представлял себе во сне. «Государь, дайте имя этому месту!» «Да, ваше величество, работы по перестройке подземного города почти окончены. Нужно его теперь назвать». Занятые работой солдаты, каменщики, жестянщики окружили Сун Фэя. Сейчас они сильно полюбили это волшебное место. Когда они начинали работы, то и не думали, что смогут создать такую красоту. Теперь же на их лицах были гордые улыбки, преисполненные чувства собственного успеха. Сун Фэй рассмеялся. «С сегодняшнего дня подземный город Чемборда станет нашей тайной базой снабжения и местом подготовки людей. Он был создан благодаря тяжелому труду наших людей и буквально полит их потом. Назовем его». Произнеся эти слова, Сун Фэй раскрыл руки, мелькнула вспышка света, и появились обоюдоострые фиолетово-голубые мечи. На глазах у обитателей подземного города он быстро подошел к огромному камню, стоящему у входа в пещеры на склоне горы. Внезапно небеса разверзлись, обоюдоострые мечи превратились в две радуги, фиолетовую и голубую. Мечи прошли по камню змеей, сверкающие искры разлетались вокруг, осколки камня сложились в слова. Назовем его «Город героев». «Город героев?» После того, как Сун Фэй опустился на землю, он увидел, как у всех на глазах, вслед за падающими осколками, на камне уверенно появляются большие буквы. Слова выглядели весьма внушительно. Буквы грозили разорвать камень и выскочить наружу, выглядели как живые. Все это потрясало людей. На склоне горы раздались радостные крики. «Город героев!» У этого названия есть два значения. Во-первых, это прекрасный каменный город, и он был построен потом и кровью героических жителей Чемборда. Во-вторых, я надеюсь, что начиная с сегодняшнего дня, каждый вышедший из каменного подземного города станет великим героем. Сун Фэй не успел договорить, как кровь ударила в голову некоторым воинам и каменщикам. На этом материке, где царили жестокие порядки, люди с таким низким статусом довольствовались очень малым. Если Его Величество назвал их героями, то этого было достаточно, чтобы этот великий титул передавался его потомкам. Люди постепенно разошлись, отправившись заканчивать последний этап работ в городе героев. Начальник охраны Петр Чех с подчиненными ему воинами занимался контролем и обороной на земле. Только вызванный на время начальник тюрьмы Олег неотступно следовал за Сун Фэем. Зайдя в специально приготовленную для правителя каменную комнату, Сун Фэй оценил помещение и удовлетворенно кивнул головой. Вся обстановка состояла в основном из каменных столов и стульев. Посередине небольшой красивый прудик с фонтаном, на его поверхности струилась рябь, а внутри резвились золотые рыбки с красными хвостами, зеленели цветы и травы. Все было отделано без роскоши, просто и чисто, как любил Сун Фэй. «Расскажи-ка, как идет разведывательная работа?» Сун Фэй взял корм для рыб. Стоя у фонтана и играя с рыбами, спросил он мимоходом. «Очень успешно. Этих ребят никак не назовешь благородными дворянами. Все они напуганы, как крысы. Дрогба и Пирс привязали камни к ногам нескольких их стражей и утопили в реке Зули. Остальные сразу же испугались до смерти. 9 королей не осмелились оказать никакого сопротивления. Все они подписали новые верительные грамоты. По приказу Вашего Величества мы выпустили их из самых верных охранников, чтобы они той же ночью отвезли верительные грамоты и потребовали от каждого государства контрибуции. Начальник тюрьмы Олег последовал примеру, также подошел и с нарочито радостным видом сказал: «Мы отдельно допросили каждого правителя. Говорят, что они в этот раз посмели объединиться для совместного нападения не только потому, что не хотели выплачивать контрибуцию по соглашению, подписанному с принцами, а в основном по подстрекательству некоего таинственного человека». «А? Таинственного человека?» Сун Фэй покрошил корм для рыб, высыпал в пруд и отряхнул руки. «Что же это за таинственный человек?» «Эти короли-придурки не знают его точного статуса. У них только приблизительные сведения. Это должно быть некий могущественный маг, прибывший из столицы империи Санкт-Петербурга. Только в этот раз он не отправился на войну сам. У него есть подручный, тот самый маг ветряного элемента, который первым начал драку на каменном мосту. Он прибыл в город вместе с союзной армией. Сейчас мы его поймали, но он отпрыск большой знатной семьи из столицы. У него есть статус, он крайне высокомерен. Без приказа Вашего Величества мы бы не посмели его казнить, поэтому...» На лице начальника тюрьмы Олега мелькнуло беспокойное выражение. Когда дело касалось знатных столичных семей, их статус был еще более важен, чем даже у правителей 9 государств. Поэтому Олег не мог действовать необдуманно. Такие вопросы должен был решать Сун Фэй. «Действительно, идиоты. Они даже не выяснили, кто это был. Под влиянием провокатора они потеряли способность рассуждать и отважились пойти на риск и напасть на Чемборд. Как эти ребята с объеденным червями мозгом смогли взойти на трон? Сун Фэй презрительно рассмеялся и покачал головой. Его лицо вдруг стало суровым, он продолжил. «Не обращайте внимания на эту чертову столичную знать. Не жалейте никого. Достаньте мне этого подстрекателя. Вы должны знать, что в маленьком черном доме Чамборда нет ни одного врага, который осмелился бы поднять голову. Раз уж они посмели воевать с нами, пусть тогда попробуют такую жизнь, по сравнению с которой смерть покажется им мечтой. Я помню, Олег, разве тебя раньше не называли «помощник духа смерти»? Жестоким и хладнокровным, пугающим до смерти. Примени все те способы принуждения, которыми ты владел, управляя тюрьмой смерти, те приемы, которые заставили бы заплакать даже камень. Запомни, врага ни в коем случае нельзя жалеть. У Черного дома есть одно назначение. Я должен знать только то, что я хочу знать. Слушаюсь, Ваше Величество». Решительный тон Сун Фэя заставил толстого начальника тюрьмы Олега вздрогнуть и выпрямить спину. «Отложим это на время. Выполняй быстрее». Говоря, Сун Фэй взмахнул рукой, и ровный, квадратной формы кусок бараньей кожи полетел в сторону Олега и удивительным образом попал ему в руки. Он продолжил. «Там написано то, что ты должен сделать в течение месяца, начиная с сегодняшнего дня». Сун Фэй не объяснял, но помимо начальника тюрьмы Олега, основные руководители Чамборда, Баст, Брук и другие, тоже получили подобные указания. Олег остолбенел, он сразу понял, что имел в виду Сун Фэй, и удивленно произнес. «Ваше Величество, вы хотите уехать из Чамборда на какое-то время?» Сун Фэй кивнул. Больше он не говорил ничего, только стоял перед прудом с фонтаном, его взгляд скользнул по тени Олега, каменной комнате, где они сидели. Он посмотрел на самые дальние и глубокие места склона горы. Там была огромная, высотой более 20 метров, черная железная дверь. Она напоминала окровавленную пасть гигантского зверя. Никто не знал, куда она ведет. На протяжении 200 с лишним лет короли Чамборда пытались выяснить это, но лишь терпели огромные потери. Никто не мог приблизиться к спрятанной там тайне. «Ваше Величество, ни в коем случае!» Олег посмотрел туда, куда кинул свой взгляд Сун Фэй, и сразу понял, что тот собирается делать. Он ошеломленно проговорил. «Ваше Величество, это слишком опасно! Слишком опасно!» Глава 153. Крутые перемены перед отъездом. Сун Фэй покачал головой, но, увидев взгляд Олега, слегка смягчился. Этот бездушный толстяк тем, что невольно только что проявил беспокойство, доказал, что у него все-таки есть совесть. А значит, Сун Фэй не зря прежде так усердно его защищал. «Успокойся, я буду». Начальник тюрьмы Олег говорил верно. Мир за огромными воротами из черной стали был действительно очень опасен. Один из прежних королей послал множество людей туда на разведку, и все они бесследно исчезли. Однако Сун Фэю было необходимо лично отправиться туда, чтобы узнать причину, и что же все-таки за ней скрывалось. В Чамборде было очень много загадочных мест, что с одной стороны очаровывало, но с другой чамбордцы жили словно в кратере вулкана, который может в любой момент проснуться, а потому Сун Фэй должен был по максимуму контролировать риски возможного взрыва. Конечно, рисковал Сун Фэй не просто так. После освоения 7 профессий темного мира первого рубежа лагеря разбойников полученные награды Сун Фэй мог использовать для исследования загадочного коварного лабиринта. Перед тем, как войти в ворота, ему нужно было отдать еще несколько распоряжений, так как в этот раз у него было предчувствие, что он надолго покидает Чамборд, и нужно было убедиться, что и без него все будет хорошо функционировать. На следующий день Сун Фэй начал подготовку к экспедиции за врата. Помимо веревок и краски, необходимо было собрать запас еды и воды, всем этим занимался Олег. Кроме этого помощника, никто в городе не знал о плане Сун Фэя. В то же время Сун Фэй занимался окончательным совершенствованием планировки города героев. Он обдумывал основание в городе героев университета Чемборда, более высокого по уровню образовательного учреждения, чем Чембордская школа военного дела и искусств. В школе Брук и его товарищи преподавали довольно простые боевые и магические техники, в то время как учебный план университета должен быть более специализированным и детальным. Жрица Акара преподавала бы магическую фармацевтику и искусство создания свитков. Военачальник лагеря разбойников Кашия учила бы обращению с магическими стрелами. Кузнец Чарси учила бы ковки и зачарованию оружия. Старик Каин вел бы курс законов магии и магической медитации. Вечный караванщик Вариф мог бы учить перемещению войск, морскому делу и основам жизни в природных условиях, а плутоватый толстяк-гид, обитатель лагеря и любитель авантюр преподавал бы мошенничество, дипломатию и психологию. Помимо обязанностей руководителя школы, Сун Фэй занялся разработкой курсов штыкового боя, боевых искусств, приручения животных, магии систем элементов огня, льда, молнии и яда, магии исцеления, стрельбы из лука и обращения с копьем и другим оружием, производства, магических ловушек и прочего. Университет должен был расположиться в преобразованных пещерах города героев, с учетом деления на факультеты так, чтобы у каждого преподавателя было достаточно места для аудитории и лабораторий, и была вся необходимая инфраструктура. Словом, Сун Фэй внедрял все то, что видел в прежнем мире за 3 года обучения в университете. Конечно, не обошлось и без развлечений. Тут-то Сун Фэй наконец разошелся. В пещерах были оборудованы 3 бассейна, бар, футбольное поле и 2 баскетбольных площадки, а золотые руки Анджелы и Эммы занимались изготовлением оболочек для футбольных и баскетбольных мячей. А в качестве внутренней подкладки использовали мочевые пузыри животных, и после нескольких усовершенствований мячи почти ничем не отличались от созданных на фабрике. В прежнем мире футбол и баскетбол покорили все континенты, так что после разъяснений Сун Фэя они почти мгновенно приобрели популярность в Чемборде и городе героев, причем гораздо быстрее, чем рассчитывал Сун Фэй. Все, кто прежде тратил свободное время на прогулки, теперь посвящали его спорту, а команды Дрогбы и Пирса из 22 воинов не имели себе равных. Культурная жизнь Чемборда расцвела. Конечно, существование подземного города нужно было пока держать в тайне от других государств. По плану Сун Фэя, университет должен производить набор из выпускников Чембордской школы военного дела и искусств и преданных, закаленных в боях солдат. Основными критериями отбора должны быть преданность и личность человека, в то время как возраст, финансовое положение и происхождение, которые так ценятся на континенте Азерот, не будут играть роли. Чемборду были нужны таланты, и Сун Фэй не мог позволить себе пользоваться трафаретами в поиске незаурядных личностей. Хотя студенты в городе героев могли проходить в 11 дверей из 22, плюс территория университета и площадка для отдыха, они не имели возможности лично увидеть самое сердце горы, и лишь пройдя проверку и получив одобрение короля, они могли пройти и за другие двери вглубь горы. Помимо механизмов подготовки кадров, Сун Фэя занимали военные объекты. Сун Фэй вспомнил то, что видел по телевизору и читал в книгах в прежнем мире про военную подготовку в армии, и решил внедрить эти практики в военной академии подземного города, что в перспективе могло принести потрясающие результаты. Стенки, канаты, барьеры, проволочные сетки и прочее. Он составил прекрасный план тренировок современной армии. Помимо всего этого, Сун Фэй неожиданно добавил то, что сделало тренировки действительно опасными и похожими на настоящее сражение. Это была глубокая, примерно 10-метровая впадина, оборудованная лифтами, на которых мастера младше 3-звездочного уровня могли спускаться вниз. Внизу Сун Фэй вырастил около десятка монстров, которых не видел никто в Чамборде, но хорошо знакомых обитателям темного мира. Падшие демоны, точнее 15 падших бесов и один воскрешающий шаман. Эти монстры обладают силой уровня примерно одной звезды, однако они умеют пользоваться несложной магией, а еще они очень жестокие и коварны. Единственная их слабость – это их трусливость. Я позволяю вам сражаться с этими монстрами с целью накопления опыта, но не забывайте о своей безопасности. Пока вы не убьете воскрешающего шамана, он будет воскрешать погибших монстров, так что вам не нужно беспокоиться, как найти их замену после убийства». Сун Фэй показал Олегу, рыцарю Золотого Тельца Дрогби и рыцарю Золотого Козерога Пирсу и их товарищам новое поле, подробно проинструктировал, наказав следить за практиками, затем лично спустился со зрителями, чтобы продемонстрировать и испытать боеспособность падших монстров. У Сун Фэя расправа занимала считанные секунды, но остальные с такой опасностью никогда не сталкивались и поняли всю серьезность задачи, когда Сун Фэй возложил ответственность на самого сильного из присутствующих – Петра Чеха. Этот навык призыва монстров был одним из трех божественных умений. Навык призыв Сун Фэй получил в качестве награды после освоения 7 профессий лагеря разбойников. Потратив некоторое количество очков опыта, Сун Фэй мог призвать любое чудовище, встреченное при прохождении лагеря разбойников, вплоть до боссов. Хотя Сун Фэй все еще не мог контролировать призванных монстров, он нашел им применение в качестве тренажеров для солдат. После завершения всего этого, все в городе могло организованно функционировать даже во временное отсутствие Сун Фэя. Сун Фэй и его невеста Анжела вместе занимались организацией корма для огненных зверей и прочих скукунов. Они вместе корректировали добавку в рацион небольшого количества зелья Халка. Так как у животных была естественная привязанность к Анжеле, он поручил это важное задание как кормление ей. Потом Сун Фэй объявил, что уходит на месяц заниматься совершенствованием техник. На самом деле он втайне ото всех, взяв собранные припасы и снаряжение, вместе с Олегом отправился в город героев и открыл запечатанные уже сотню лет ворота. «Запри ворота сразу после того, как я войду. Никто не должен открывать их. Если через месяц я постучу в дверь, ты должен немедленно открыть, понял?» Сун Фэй остановился на пороге, чтобы дать последние наставления. «Слушаюсь, Ваше Величество». Мрачный толстяк знал, что он не сможет ему помешать. Ему только и оставалось, что беспрекословно подчиниться приказу. Сун Фэй повернулся и ступил на дорогу, ведущую во мрак. Олег медленно закрыл дверь и стер все следы, так, чтобы никто не мог подумать, что в эти много лет закрытые ворота кто-то недавно вошел. После ухода Сун Фэя Чемборд начал стремительно развиваться. Конечно, Сун Фэй оставил после себя преемников, ведь была Кашия, военачальник лагеря разбойников с уровнем в 5 звезд, и Акара, да еще Баст и Гордон Брук. В отсутствие Сун Фэя город мог не бояться даже нового нападения. Глава 154. Первоклассное превращение в огромного медведя. На дороге было темно. После того, как за спиной закрылись железные ворота, не стало никакого освещения. Сун Фэй тихо произнес что-то. С ним начали происходить небывалые изменения. Блеск, сверкающий всеми цветами радуги, начал сверкать. Голова, доспехи, копье, пояс, сапоги, щит, кожаные перчатки. В одно мгновение переключил в режим друида, призвал доспехи 21 уровня. В его тело начала прибывать сила. Он взмахнул волшебным копьем в руках, сила из него начала бить фонтаном, лилась на землю, стала трехголовым огромным волком, который ласково ходил вокруг Сун Фэя. Навык друида – призыв волка. Когда Сун Фэй использовал божественный навык для призыва монстров из темного мира, он не мог их контролировать, но в режиме друида он мог управлять всеми действиями волка. Его внешность была как настоящая, а также он был мудрым, полный жизни, плоти, кровь. К владельцу у него была врожденная привязанность. Он был помощником в бою. Сун Фэй выбрал режим друида не просто так. Этот волк может идти впереди, обследовать обстановку. Если что-то произойдет, он может заранее об этом узнать, чтобы не попасть впросак. Этот трехголовый огромный волк слушал распоряжение Сун Фэя. Одна голова у него была в расстоянии 10 метров, другая в 5 метрах. Оставшаяся голова сопровождала Сун Фэя. Сун Фэй сохранял бдительность. Волк мог поддерживать удивительную связь с друидом. Он мог передать в голову Сун Фэя все, что видел на расстоянии 20 метров. Сун Фэй все время сохранял бдительность, и это не преувеличение. Прошло около 10 минут. На дороге была липкая темнота. У Сун Фэя на теле искрились волшебные доспехи. У волка было ночное видение, но Сун Фэй по-прежнему шагал очень медленно, из-за того, что ему не было видно окружающую обстановку. Он мог только предвидеть, что его окружает на несколько метров. Дорога была уже не прямой. Он прошел 10 минут и завернул 4 раза. Неровности на дороге встретились ему 6 раз. Он был человеком, плохо ориентирующимся на местности. Это было для него испытанием чувства направления. Он еще раз пошел вперед. Прошло 10 минут. Повернул 7 раз, уже не различая стороны света. К счастью, на дороге не было развилок. Сун Фэй раньше тщательно осматривал обрывы на дороге. Заметил, что обрывы здесь с городом героев очень похожи. Но на этой дороге не было росписей. Заставляло людей изумиться то, что неважно, насколько далеко идешь, воздух остается свежим, как и в начале. Не было удушливости. Сун Фэй мог заметить пыль, что доказывало легкость атмосферных течений. И вдруг идущий впереди волк внезапно завыл. В голове Сун Фэя появилось все, что видел белый волк. Это было копье длиной в 50 сантиметров. Сун Фэй обрадовался. Он заметил, быстро подошел, нежно погладил волка по голове. Затем присел на корточки, чтобы рассмотреть копье. Он быстро различил, что это было не копье, а усеченный факел. Горючее высохло, поэтому кто-то его выкинул. Сун Фэй быстро догадался о социальном положении прежнего его хозяина. Это точно был воин, которого очень давно отправили сюда расследовать тайну руин. Согласно приказу, наложенному царствующим домом, король Чемборда уже присылал сюда несколько сотен человек для расследования, но все они пропали. Они, конечно же, использовали факелы для освещения. Он шел еще полтора часа вперед. Все больше встречалось орудий, оставленных прежней поисковой командой. Это были факелы, веревки, металлические крюки, одежда, следы от костров, железные предметы уже заржавели, веревки и одежда сгнили. Эти находки обозначали, что экспедиция безопасно дошла до этого места. Дали Сун Фэя не представляло интереса все это. Он сделал передышку, съел припасы и попил чистой воды. Постепенно он ощутил странное изменение. Начал дуть ветер. Это было очень легкое атмосферное течение, как будто возле тебя кто-то тихо вздыхает. Он был неощутим, но для Сун Фэя он был заметен. Чем дальше он шел, тем больше ощущалось это течение. Прошел 1 час. Сила ветра была такой, что могла приподнять шкуру под доспехами Сун Фэя, развивать его волосы. Сун Фэй внезапно вспомнил, что говорил начальник тюрьмы Олег. Каждый соседний отрезок времени может раздаваться звериный рык. После этого появляется сила притяжения, которая затягивает живых людей. Поэтому королю ничего не оставалось, как выстроить большие ворота, чтобы заблокировать проход. Сила ветра, сила притяжения – это должно быть одно и то же. Дойдя до этого места, Сун Фэй насторожился. Люди, которые течением ветра были донесены до больших ворот, подверглись огромному воздействию силы притяжения. Сила притяжения была потрясающей. Он прошел дальше в течение 30 минут, сила ветра уже превзошла все возможности волка. Он не мог сдерживать эту силу. Он кричал от горя. После этого сила ветра подняла его от земли, унесла в темный мир и поглотила его. Сун Фэй тоже начал идти шатающейся походкой. Эта сила ветра могла уже сдвинуть с места каменную глыбу. Сун Фэй яростно зарычал. На его теле появились желтые искры. В следующую четверть часа с Сун Фэем стали происходить значительные изменения. Если бы кто-то его увидел, то очень испугался бы. Его лицо и шею покрыла огромная стальная щетина. Кожа стала обнажаться, его тело надувалось, как воздушный шар. Оно разбухло, увеличившись вдвое. Изо рта торчали острые клыки, на руках искрились когти. Все эти изменения произошли в мгновение ока. Сун Фэй превратился из человека в огромного свирепого медведя. Навык друида, медведь-оборотень, который использовал Сун Фэй, был прокачан до четвертого уровня. Сила и выносливость увеличивались вдвое, но он сохранял мудрость человека. Сун Фэй издал рык, подобный грому, поднял ногу, затем поставил на землю. На ней появилось два огромных следа. Медведь помахал лапой, острые когти вонзились в обрыв. Ветер не мог совладать с ним, Сун Фэй продолжал путь во тьме. Способность друида четвертого уровня, медведь-оборотень, могла продержаться в течение получаса. До того, когда все изменения исчезнут, ему нужно завернуть за угол. Там сила ветра самая маленькая. После окончания времени превращения он мог переждать некоторое время там, а затем снова превратиться в огромного медведя. К счастью, в темном мире не было холодно. Если есть магические силы, можно поддерживать себя. Сун Фэй искал и ходил в течение 5 часов. Медленно ослабевающий ветер спустя еще примерно час исчез полностью. На дороге стояла смертная тишина. Как будто ничего не произошло. Сун Фэй снова стал человеком и позвал белого волка. Время текло медленно. Сун Фэй потерял ощущение направления. Куда мог привести этот бесконечный коридор? Сун Фэй чувствовал, что проходил уже целый день, но ничего не нашел. Наконец, когда Сун Фэй был готов временно остановиться и войти в темный мир, чтобы отдохнуть, волк насторожился. Картина перед его глазами оказалась в сознании Сун Фэя. У него перед глазами появилось огромное пространство, в центре которого была пирамида из костей. Глава 155. Ужас! Гора непогребенных костей! Сун Фэй бежал со всех ног. Вскоре он подошел к концу обнесенной стенами дороги. Перед ним показалось светлое широкое пространство. Перед взором Сун Фэя открылось огромное, непостижимо большое пространство. На первый взгляд оно дает человеку обманчивое впечатление. После длинного темного лабиринта кажется, что выбрался на поверхность Земли. Это пространство в неизвестное число раз превосходило по своим масштабам город героев. Поднимешь голову, и краев не видно, только черное, как смоль, полотно. Однако при помощи сочащегося непонятно откуда лучика света на расстоянии километра можно увидеть очертания пагоды, похожей на белую 500-метровую пирамиду. Диаметр фундамента этой пагоды как минимум около 1000 метров. Чем выше верх, тем уже становилось ее основание, и в самой верхней точке не доходило и до 1 метра, представляя собой острый пик. Вся она была жемчужно-белой и время от времени мерцала пламенем цвета орхидеи. Этот мелькающий свет придавал всей территории какой-то необъяснимо ужасающий и мрачный вид, наводящий страх на человека. Хлюп! То был залп выстрела из короткой дубинки Сун Фэя, которую он держал в руках, когда замерцал свет элементов хаоса. В следующую секунду послышался звук взмахов крыльев. Огромная и сине-черная ворона с размахом крыльев более метра внезапно появилась над головой Сун Фэя. Пролетев несколько кругов очень близко от него, птица опустилась на плечо Сун Фэя и несколько раз каркнула в самое ухо, начала ластиться к нему, словно ребенок. Сун Фэй улыбнулся вороне, сказал ей что-то на волшебном языке, и ворона, радостно каркнув, воспарила ввысь, все выше и выше, погружаясь в черную пучину. Три огромных белых волка, получив указание Сун Фэя, быстро погрузились в это пространство и принялись усиленно искать. Сун Фэй только сейчас стал внимательно осматривать и оценивать окружающую обстановку. Это пространство представляло собой не просто мрак, а вдалеке виднелось слабое люминесцентное освещение белой пагоды, а земля под ногами вся испещрена плотными, мелкими щелями. Ширина каждой щели на ощупь где-то с один кулак. Ширина всех щелей точно одинакова, словно то была усердно сплетенная паутина. Эти щели были очень глубоки, изнутри шел слабый красный свет, что тоже добавляло немного света в этом странном магическом пространстве. При помощи этого слабенького освещения Сун Фэй начал внимательно рассматривать огромное магическое пространство. Вскоре он обнаружил, что это место совсем не похоже на монотонный убогий лабиринт, в котором он только что был. В этом пространстве хотя бы имелись какие-то признаки построек. В середине, на поверхности земли, в пространстве висели огромные валуны диаметром около 10 метров. Некоторые из них упали на землю. На поверхности валунов были высечены незатейливые продольные и поперечные линии. Было видно, что они сделаны руками человека. Форма валунов также была самой разнообразной. Некоторые из них представляли собой ромбовидные колонны. Некоторые были круглыми или квадратными. Высота камней колебалась от 20 до 30 метров. Вес такого камня достигал свыше 5000 килограмм. Валуны являли собой причудливую конструкцию в этом пространстве. Если присмотреться, то можно было заметить, что они распределены в соответствии с каким-то чудесным порядком и плотно окружают ту самую, вызывающую ужас, белую пагоду. Тщательно рассмотрев эти огромные валуны, Сун Фэй приметил некоторые странности. Лежавшие на земле камни как будто были сбиты каким-то ударом невероятной силы. Некоторые из них после удара о землю раскололись на части, а их поверхность была испещрена следами от ударов меча. К тому же некоторые царапины походили на следы когтей каких-то животных. Сун Фэй даже обнаружил на поверхности валунов отпечаток кулака. Камни эти были из очень твердой материи, какую Сун Фэй никогда ранее не видел. А он снова стал медведем, сосредоточился и со всей силы ударил по валуну. Друид 21 уровня уже достиг пика силы трех звезд, превратившись в огромного медведя. Его сила увеличилась вдвое, что соответствовало силе начального этапа пяти звезд. Эта сила уже была нечеловечески огромной, но самым удивительным для Сун Фэя было то, что его удар даже белого следа не оставил на поверхности камня. «Это...» — Сун Фэй замер от удивления. Это открытие напугало его. Он думал было оставить след кулака на этом камне, да не тут-то было. Кажется, здесь нужен мастер 6 или 7 звезд. Это что же за человек оставил все эти отпечатки кулаков? К тому же было видно, что на камне нет живого места ото всех этих отпечатков мечей и кулаков, причем все они были разные, то есть отпечатаны разными людьми. Получается, здесь когда-то сражались множество мастеров уровня 6-7 звезд. Черт возьми, что это за место? С такими мыслями Сун Фэй продолжил осмотр местности, все более удивляясь увиденному. На валунах, что были позади, Сун Фэй один за другим стал находить еще больше следов сражения. Было видно, что некоторые из камней были расколоты пополам человеческой рукой и повалены на землю. Каким же нужно быть мастером, чтобы оставить все эти следы? Наделенным силами луны или благословленным солнцем? Сложность ситуации уже далеко вышла за границы знаний Сун Фэя. В этот момент донесся звук каркающей вороны. Сун Фэй вздрогнул и переключил свое внимание на ворону. На миг перед его глазами показалась крутая скала, которая закрывала все пространство над головой. Сун Фэй направил ворону пролететь несколько тысяч метров во всех направлениях, но по-прежнему все пространство над головой представляло собой бескрайнюю скалу, подобную огромному перевернутому куполу. Сун Фэй не ошибся. Это было какое-то пространство под землей или ущелье в скале какого-то горного хребта. Вот уж не думал Сун Фэй, что в глубине того лабиринта окажется такое волшебное место. Он еще раз оглядел окружающее пространство. В итоге взор его остановился на той величественной белой пагоде по центру волшебного пространства. Кто знает, может, там он найдет еще больше ключей к пониманию этого места. Однако пока Сун Фэй приближался к той белой пагоде, он вдруг заметил, что там что-то не так. То пламя цвета орхидеи, из-за которого мерцала белая пагода, не излучало никакого тепла. Неужели огонь умерших душ? Сун Фэй похолодел, быстро направился в сторону пагоды, при помощи блеска лад пытался внимательно рассмотреть, что же там, и в ту же секунду остолбенел. Какая же это белая пагода? Да это огромная гора высотой в 700 или 800 метров из плотно сложенных белых костей бесчисленного множества воинов. Сун Фэй лишь ощутил, как холодок пробежал по его спине, словно чья-то холодная рука ущипнула его. Волосы встали дыбом. Те ужасные картины, наподобие скопища трупов в горных деревнях прошлых веков, глубоко засели в его голове. Это сколько же нужно истребить людей, чтобы скопилась такая огромная гора из костей? Многотысячного рода, наверное, и не хватило бы. Немного успокоившись, Сун Фэй присмотрелся повнимательнее. Ах, как же хорошо было бы не видеть эти кости. Чем дольше на них смотришь, тем больше приходишь в ужас. Сун Фэй обнаружил, что эти кости необычайно твердые и крепкие. Даже при помощи своей мощной силы Сун Фэю не удавалось хоть как-то надколоть их, словно то были кости из стали многократной закалки. К тому же эта конструкция была уложена чрезвычайно ровно и правильно, как будто неведомые руки аккуратно укладывали кости ряд за рядом. Можно даже сказать, что эта гора костей была прекрасна и гармонична. На костях не было ни пылинки, они блестели как новые, как будто некий человек только что ухаживал за ними. Неужели эта гора была возведена совсем недавно? Тогда, возможно, здесь есть еще какие-то живые люди или существа? От этой мысли на теле Сун Фэя проступил холодный пот. Он спешно пробежал несколько кругов вокруг горы, но не обнаружил там никаких ступенек. У вершины горы также не было никакой щели или тропинки. Тогда Сун Фэй вновь включил обзор огромной вороны, проконтролировал полет над верхушкой горы костей, покружил там несколько раз, но так и не обнаружил никаких признаков живых существ. Чтобы возвести такую гору, нужен труд как минимум 10 000 рабочих рук. Не может быть, чтобы не осталось никаких следов. Вот уж действительно странно. Потратив еще час, Сун Фэй даже сам полез на вершину этой горы, но по-прежнему не обнаружил никаких признаков живых существ. Однако за это время он сделал еще одно открытие. Эта белая гора была составлена не только из человеческих костей. Взбираясь на эту гору, Сун Фэй заметил некоторые несравнимые с остальными кости. Размер их доходил до 30 или 40 метров. Это явно были останки какого-то умершего живого существа, и хотя Сун Фэй не заметил целого скелета, он все же мог понять, что некоторые из костей не принадлежат человеку. Некоторые кости были чрезвычайно тонкие, некоторые очень толстые, однако у всех этих костей было нечто схожее. Все они были необычайно прочны. Сун Фэю не удалось хоть чуть-чуть надколоть ни одну из этих костей. Этому есть только одно объяснение. Владельцы этих костей были намного сильнее даже самых искусных мастеров, воинов звездного уровня. Однако такие силачи могли сделать свои кости такими твердыми, крепче самой стали, и хотя кровь и плоть этих воинов давно сгнили, их кости могли сохраняться десятки тысяч лет. Не то что кости человека, становящиеся хрупкими и рыхлыми уже через несколько десятков лет. Сун Фэй, однако, боялся в это поверить. Иначе говоря, это были кости людей, силы которых намного превышали все самые смелые ожидания Сун Фэя. Вопрос был в том, где же искать всех этих суперсилачей. Чтобы возвести такую башню из костей, как минимум потребуется больше тысячи живых костей. Все эти тысячи суперсилачей погибли здесь? Как же это возможно? Кажется, что одна ладонь такого силача способна победить все несколько государств Зенита. Да это просто какой-то дом силачей. Сун Фэй вытащил из груды кость неизвестного волшебного существа, по форме напоминающую двухметровую саблю, и махнул ей в воздухе два раза. Тяжеленная кость с грохотом свалилась, прыгая, покатилась по склону костяной горы и шумно упала на землю, расколов какой-то валун. Внезапно посыпались золотые искры. Сун Фэй, пощупав свою руку, цокнул языком и воскликнул. «Это просто невероятно! Да из этих костей и оружие впору делать!» «Вот если бы у каждого из воинов королевства Чамборд было бы такое оружие, разве смог бы кто-то против них устоять?» И тут Сун Фэй понял, что эти кости представляют собой немалую ценность. Глава 156. Безумие. Людская жадность даже в отчаянной ситуации не ослабевает, не говоря уже о Сун Фэе. Разве это не отчаянная ситуация? Почти в следующий момент начался обыск. Подумав, что сила этих костей, используемых в качестве оружия, сравнима с оружием богов, у него заблестели глаза, а он без колебаний начал безумные поиски. Вскоре он вытащил и отсортировал более сотни предметов. Костяные ножи и мечи были взяты из груды костей и аккуратно уставлены на землю. Теперь единственной проблемой Сун Фэя являлась транспортировка этих сокровищ. Для горы непогребенных костей это была лишь капля в океане, но в Чамборде ими можно полностью вооружить всех солдат. Костей на этой горе достаточно, чтобы обеспечить армию из миллиона нежити. Сун Фэй уже подумал, если пещера под пирамидой – это и есть мифические руины, то эти кости были богами и демонами – павшими на поле боя. Здесь, очевидно, была малая часть мифических руин, но здесь столько останков, что это не сходилось в сознании Сун Фэя. Согласно запискам царствующего дома, даже если это было в Золотом веке, нельзя было послать на бой многотысячную армию. Очевидно, здесь воевало две расы, верхушку пирамиды составляли кости руководителей. По слухам, вассалы не вели ожесточенную войну, но эти останки могут принадлежать вассалам этих двух рас, что заставило Сун Фэя задрожать от страха. В записях сказано, что самая большая сила, которой они обладали, – семизвездная. Но разве есть еще более могущественная сила – лунная или солнечная? Это было немного невероятно. Такая мощь, если ее направить на Азерот, могла охватить каждую империю. Но сейчас они стали грудой костей. Выбрав кости, пригодные для оружия, он в конечном итоге измотался. Войдя в железные двери и до этого момента, примерно прошло не менее 20 часов, он поразмышлял, удалил вызванного им волка и ворону, выбрал несколько искусно сделанных костей, затем открыл портал и вошел в темный мир. В темном мире только рассвело. Сун Фэй выбрал юго-восточное направление и нашел жрицу Акару, чтобы, согласно ее советам, изучать принципы магической фармацевтики, травничества и создания свитков. Он учился, не прилагая особых усилий, стоило Акаре лишь раз о чем-нибудь рассказать, как Сун Фэй будто это уже слышал. Он быстро понимал все основы, и если бы не его рассеянный характер, то он бы стал великим фармацевтом. «У меня здесь немного странная вещь. Ты можешь определить, что это?» Сун Фэй вытащил непогребенную кость и передал Акаре. Он полагался на счастливый случай. Может, Акара что-то рассмотрит? «Это...» Акара опасливо приняла кость, положила на ладонь и осторожно погладила. Вдруг ее лицо исказилось страхом. «Это останки демона? Господин Сун Фэй, откуда у вас это? Где это нашли?» Это упоминание заставило Сун Фэя почувствовать неладное. Он увидел, что Акара дрожит от страха, и спросил. «Эти вещи очень страшные». Лицо Акары было взволнованным. Она сказала. «Хозяин костей при жизни был ужасающим и порочным. Кости – это очень сильный магический материал. Эта кость, которую ты мне дал, должна быть частью туловища, могущественного демона. Его сила намного превышает твое воображение. Андериэль не дотягивает даже до 1/100. Эти кости можно использовать для изготовления могущественного оружия и костной муки для лекарств». Договорив до этого момента, она огорченно вздохнула. «К сожалению, есть только этот маленький кусочек». Сун Фэй довольно рассмеялся и достал из кармана кусок побольше. «У тебя есть еще?» Акара округлила глаза. Сун Фэй вытащил кусок еще больше. «А еще есть? Сколько есть? Все доставай побыстрее!» Акара была духовным лидером очень долгое время, но никогда не теряла так над собой контроль. Сейчас она стала немного сумасшедшей, худыми руками ухватилась за Сун Фэя и трясла его. Если останков демонов достаточно, то силы лагеря увеличатся невообразимо. Не нужно будет волноваться о военном вторжении. Больше нет. Всего было 5 кусков костей. Сун Фэй все достал и рассмеялся. У Акары был разочарованный вид, но увидев эти 5 кусков, она взбодрилась. Это уже было огромным богатством. Зачем надеяться еще на что-то? Сун Фэй собрался рассказать ей о существующей пирамиде непогребенных костей, и в этот миг... «Ха-ха-ха! Я понял!» Белобородый старик Каин дико хохотал, его хохот доносился по всему лагерю. Он направился к палатке Акары. В руках он держал несколько толстых томов книг, хоть был стар, а бежал быстро, и внезапно остолбенел. «О, Сун Фэй, ты тоже здесь?» «Очень хорошо. Я уже уяснил различия между темным и светлым миром. Все мои догадки верные. Эти 2 системы колдовства, по сути, одна вещь в природе. Посмотрите. Я разблокировал этот перстень. Это то, что я узнал из вещей, хранящихся в нем». Сун Фэй взял у него книгу и внимательно рассмотрел. На ней было написано название Азерот. «Город Лияньфэнь. Руководство по призракам». «Пламя, поглощающее землю», «Крылья пожара», «Связи языков пламени». Сун Фэй посмотрел на названия книг. Это были книги по магии, по управлению огнем, управлению призраками. У этого волшебника Эванса было, оказывается, немало хороших вещей. «Здесь еще что-то есть. Посмотри». Белобородый старик Каин, нисколько не сомневаясь, взял перстень и передал его Сун Фэю. Затем огляделся и увидел белые кости в руках у Акары. Он оцепенел от страха. Вдруг, что-то вспомнив, тоже признал кости демонов, взял 1 кусок, внимательно осмотрел. Он тоже был сумасшедшим ученым. Заметив, что перстень после идентификации и переработки старика Каина изменился, он стал как грациозный охотничий геккон. Его было удобно носить, он совершенно не мешал движениям и остальным пальцам. Израсходовав часть магии, Сун Фэй заметил, что внутри кольца есть огромное пространство. Оно было подобно пещере. Внутри все было завалено вещами. Были магические камни, несколько магических доспехов, а еще одежда. Но самым увлекательным были многочисленные книги по магии, которых была целая гора. Их количество превышало количество книг во всем Чемборде. В Азероте ее называли «переносной библиотекой». Похоже. Хотя Эванс всего лишь 4-звездный маг, он родом из суперимперии. Под магическими гигантами, такими как Фердинанд, книги, которые он хранил, естественно, цены и крайне редки. Вот своевременная поддержка. В Чимборде сейчас недостает редких книг по боевому искусству и магии. Сун Фэй потрогал перстень в форме геккона и восхитился. Этот перстень обладает высокой грузоподъемностью. С его помощью можно обмениваться товарами между Азеротом и Диабло. В настоящее время в лагере разбойников людей было не очень много, но после стараний Сун Фэя его можно было назвать поселком городского типа. Если в городе героев основать магическую отметину, то можно звать жителей темного мира жителями города героев. Сейчас главнокомандующий лагеря разбойников Кашия и кузнец Чарси под руководством Сун Фэя приняли активное участие в развитии Чамборда. Подумав о горе непогребенных костей, Сун Фэй пришел в восторг от ее ценности, подавил радостные волнения в своем сердце, затем перенес старика Каина и жрицу Акару к горе. «Это...» — Акара лишилась дара речи. «Как это возможно?» Старик Каин испугался и говорил сумбурно, дико хохоча. Два человека одновременно визжали от восторга, глядя друг на друга. Затем голодным взглядом нищих посмотрели на гору костей. Они чуть не забрызгали ее слюной. У этих двух людей были обширные знания. Они больше понимали ценность горы, чем Сун Фэй. Акара гладила каждый сантиметр этой горы. Каин безумно кусал ее зубами. Эти двое совершенно сошли с ума. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.